Марийская экспедиция, поднятие христианского народонаселения европейской Турции не удались по вине этого народонаселения, как утверждал Орлов в своих донесениях. Точно так же неудачно шли дела и за Кавказом, и также по вине тамошних христианских грузинских владетелей, как утверждал начальствовавший там русским войском граф Тотлебин. Поход Тотлебина с царем Ираклием к Ахалциху не достиг цели. Возвратились назад в Тифлис, потому что грузины, по донесению Тотлебина, нисколько не помогали. Стояли спокойно во время битвы русских с турками и только грабили. Царь Соломон объявил Тотлебину, чтобы он не позволял своим солдатам есть турецкий хлеб, потому что он отравлен. Но этот самый хлеб грузины отобрали, сами ели и продавали русским дорогою ценою. А под конец и вовсе оставили их без хлеба, так что русские на возвратном пути должны были питаться кониною. Тотлебин жаловался на Соломона, что тот ежедневно переменял свои предложения, обещания и требования, сам не знал, что начать. А Соломон жаловался на Тотлебина, что тот по многим его призывам не идет к нему, тогда как он, Соломон, действует удачно, разбил турецкое войско и разорил крепость Дуки, бывшую в турецких руках. Тотлебин просил об отозвании из его армии всех офицеров грузинского происхождения, потому что их сообщения и виды отнюдь не соответствуют должной верности. Но скоро он должен был жаловаться на русского офицера, подполковника Наума Чеглокова, сына известных нам Чеглоковых, игравших такую роль в истории молодого двора при императрице Елисавете. Чеглоков отправился волонтером в Кавказскую армию. В Моздоке нагнал его отправлявшийся туда же волонтером поручик Львов, которого поразило то, что у Чеглокова был превеликий штат и обоз. Чеглоков объяснил, что иначе ему нельзя, потому что он близкий родственник государыни. Его мать, урожденная Гендрикова, была двоюродная сестра императрицы Елисаветы. Однажды он открыл перед Львовым сундучок, наполненный золотыми табакерками и часами, всего вещей до 50, ценою на 7000 рублей. Когда Львов спросил его, на что ему в Грузии такие вещи, то Чеглоков отвечал, «Я и последнюю в России деревню продать велел, и ожидаю денег в самой скорости». Из всех его слов Львов заметил сильное раздражение. «Я еду или на эшафоте умереть, или быть царем», — говорил он. Когда приехали в Грузию, то царь Ираклий и весь двор приняли Чеглокова как двоюродного брата императрицы и после великого князя ближайшего наследника престола. Тотлебин начал говорить ему, чтобы он не ездил в грузинский лагерь, но Чеглоков не слушался и кричал, «Я здесь вольный человек, и до Тотлебина мне нужды нет. Может быть, у меня есть именной указ, и я совсем с особливою комиссией сюда прислан, а не к Тотлебину». Последний, узнавший об этом, говорил Чеглокову, «А вас ко мне указ прислан, что вы у меня волонтером. И вот рекомендация от графа Никиты Ивановича Панина. Перемените свои поступки относительно знакомства с грузинами. Я их довольно знаю. Все их партии против царя Ираклия мне известны. И как им весело было, что царь был принят в русскую защиту». Львов писал в Петербург, что в Грузии еще более партий, чем в России в старину было. «Нет почти трех фамилий, которые бы были согласны. Главная причина тому та, что немало претендентов на грузинский престол, имеющих более прав, чем Ираклий, и потому большая часть вельмож его не терпит». В страстную субботу вечером Чеглоков стал говорить Львову, с которым жил в одной палатке, «Знаешь ли, что я скоро буду у царя сердарем, то есть воеводу? Твой граф сегодня же будет арестован, а по нем я здесь старший. Я с майором Ременниковым и несколькими офицерами уже согласился». Когда Львов пересказал об этом Тотлебину, тот отвечал, что все знает. И в ту же ночь приказал арестовать Ременникова и Чуглокова. Причем последний вызвал его на дуэль. Когда на другой день Тотлебин поехал к царю Ираклию поздравить его с праздником и объявил ему об арестах, то царь сказал: «Чуглоков странный человек. Много раз он мне говорил, что имеет от государыни повеление ехать в Армению, и для того просил у меня 3000 грузинцев, утверждая, что он в Армении все сделать может, что захочет». Но скоро сам Ираклий объявил себя против Тотлебина по поводу подполковника Ратиева, грузинского происхождения. Ратиев, который должен был доставить артиллерию в Кавказский корпус, медлил в Моздоке, не слушаясь никаких предписаний Тотлебина. Последний, видя тут злой умысел, послал к нему навстречу арестовать его. Но Ратиев арестовал посланных и прошел прямо в Тифлис к царю Ираклию, к которому убежал также и Чуглоков из-под ареста. И когда Тотлебин послал к Ираклию с требованием выдачи Ратиева и Чуглокова, то посланные были задержаны в Тифлисе. После этого Тотлебин узнал, что всех курьеров, едущих к нему, перехватывают и отвозят в Тифлис, хотят не допускать идущий к нему томский полк и отрезать сообщение с Моздоком. Тут он решился предупредить врагов, выступил из лагеря ускоренным походом вдвое суток, пришел к городу Дюшету, занял его, овладел также крепостью Ананурами. От 12 мая Тотлебин писал, что по соединении с томским полком намерен идти немедленно к Тифлису, чтобы отомстить противникам, возвратить похищенную Ратиевым артиллерию, войско и припасы, подчинить всю Грузию русской власти, лишить Ираклия, пожалованной ему перед тем, Андреевской ленты, и отправить его в Петербург или вогнать в Черное море. А Чуглоков писал из Тифлиса, что Тотлебин возненавидел его за предпочтение, какое было оказано ему со стороны царя Ираклия. По его Чуглокова приметам Тотлебин или сошел с ума, или какую-нибудь измену замышляет, поступая во всем против интересов русского двора. Тамошних царей между собою ссорил, с князьями обходился дурно, многих из них бил, других в оковах держал, деревни разорял, безнадежно брал скот и хлеб, вступал в переписку с Ахалцихским пашою, назначил для отсылки в Россию 12 лучших русских офицеров, не оставляя никого, кроме немцев, и самых негодных по поведению русских.